Я едва не расхохотался. «Великие надежды? Ничего не скажешь. Наследство в 2 миллиона фунтов, благосклонность мисс Хамиш Хавишем?» Такая догадка может родиться только в подсознании. «Как? И мисс Джессел? И ночной шепот?» «Нет, это был сон. Но откуда он, шепот во сне, знал про Джерарда Хью Монфора-младенца?» Эта мысль повергла меня в глубокий шок. «Совпадение? Мой запрос в архиве просто воплотился во сне, и никак иначе?» «Ты видел царапины в шкафу. Ты и сам все знаешь», — шептал голос. «Но я не знал». Я поднял взгляд на галерею. Хотя в комнате было еще светло, на верхнем ярусе уже сгущались тени. Оставалась еще одна возможность. Если абстрагироваться от привидений и галлюцинаций, мисс Хавишем. Хамиш. Нелепо, конечно. Но, по крайней мере, эта нелепость казалась рациональной, в отличие от блуждающих в подсознании мыслей, оставляющих послания на листке бумаги. Я попытался рассуждать логически. Она вполне могла солгать насчет своего приступа. У нее был доступ к ключам. Она знала дом. Могла видеть черную нитку. И у нее, как единственной наследницы по завещанию Энн Хаддерли, был даже мотив для убийства. Все равно нелепо. Даже если отбросить в сторону все прочие материи, она... По истечении 7 лет могла объявить Энн официально умершей, вступить в права владения имуществом и либо переехать в Ферриерс Клоуз, либо продать его. Возможно, если только она не опасалась, что тем самым спровоцирует интерес к новому расследованию обстоятельств исчезновения Энн, и оно потребует более тщательного осмотра дома и его территорий, которые мисс Хамиш содержала в полном запустении на протяжении 50 лет. Все равно нелепо, потому что если бы мисс Хамиш убила Энн, она бы никогда не ответила на мое объявление. И уж тем более не дала бы мне ключи от дома. К тому же мисс Хамиш не смогла бы ответить на мой второй вопрос, как и прошептать те слова, ведь я не рассказывал ей про Алису. Так что не только нелепо, но и абсолютно невозможно. Если только не предположить, что мисс Джессел и мисс Хамиш объединились в противостоянии мне. Алиса такая красивая, мы все обожаем ее. Я чувствовал, что ко мне опять возвращается паранойя. Пора было уходить. Я схватил дневник Энн, старательно отводя взгляд от планшетки, и направился к лестнице. Хотя на лестнице было еще светло, я все равно оглядывался при каждом скрипе ступенек под моими ногами. Уже на площадке 2-го этажа я вдруг поймал себя на том, что забыл, куда и зачем иду. Но возвращаться назад было глупо. Страху я бы натерпелся не меньше. А выходить из дома все равно пришлось бы при свете фонарика, поскольку нужно было закрыть ставни внизу. Собрав остатки воли, я заставил себя на цыпочках пройти, или скорее пробежать, в комнату Н. На полу обозначился островок света. Шкаф по-прежнему был открыт. Я положил дневник на место, вставил панель и плотно закрыл дверь. И тут же распахнулась дверца шкафчика над кроватью. «Ты видел царапины в шкафу?» Но пол в пустом шкафу был ровным, и на какое-то мгновение мне показалось, что я просто выдумал эти царапины. И только потом вспомнил, что видел царапины в шкафу со стороны комнаты матери. Перед глазами возникло страшное видение, будто гигантское чудовище, скрывающееся в шкафу, скребется по ночам, пытаясь проникнуть в постель Энн. Но панель, разделяющая шкафы, была довольно толстой и с виду прочной. так же, как и часть стены, которая одновременно являлась стенкой шкафа в комнате Филлис. Пол шкафа был плотно привинчен к нижней раме каркаса. Я даже попытался открутить один винт с помощью монетки, чтобы убедиться в этом. Получалось, что попасть в нижний отсек шкафа, находившийся между кроватями, было практически невозможно. Я не увидел ни фальшпанели, ни дверцы, только ржавая электрическая розетка, к которой все еще тянулся шнур лампы, стоявшей на тумбочке возле кровати. Как я заметил, у лампы не было собственного выключателя. Чтобы зажечь свет, нужно было дотянуться и вставить вилку в розетку. «Ты для меня рыцарь, которому предстоит последнее испытание. Что подумает обо мне Алиса, если я не справлюсь?» Вопрос, который мне до сих пор удавалось гасить в себе, заставил двинуться в комнату матери, в которой уже царил полумрак, поскольку окно выходило на север. Я опять осветил фонариком глубокие борозды, процарапанные на днище шкафа. Слишком прямые, чтобы считать их следами от когтей. Похоже, что-то тяжелое втискивали в шкаф. Я обратил внимание на то, что головки болтов, скреплявших пол, были сточены. «Нет», — уговаривал я себя, — «это следы от ремонта электропроводки». Настольная лампа и розетка были здесь в точности такими же, как в соседней комнате, но шнур казался намного длиннее. Опустившись на корточки возле кровати, я вытащил пыльный клубок провода. Провод от розетки вел к старому двойному адаптеру, а уже от него один конец подсоединялся к настольной лампе. Посветив фонариком, я увидел, что сама электрическая лампочка разбита, обрывки нити накала поблескивали в луче света. Другой провод исчезал в дырке, проделанной в панели стены чуть ниже изголовья кровати. «Она, конечно, мертва, но ты и сам это знаешь». Я попытался отвернуть один из болтов в полу шкафа с помощью монетки и почувствовал легкое движение. Парализованный страхом, я боялся оглядываться и продолжал отвинчивать болты. Один, второй, третий. И вот уже деревянную панель можно было снять. Сначала я не увидел ничего, кроме темноты и пыли. Но потом, в луче фонаря, разглядел необычный аппарат. Стеклянная трубка, примерно фут длиной, густо оплетенная паутиной, казалось, парила в черном вакууме. Но, как я потом заметил, она была подвешена над деревянной плитой и удерживалась тонкими прутьями и зажимами. С обеих сторон у трубки имелись округлые выступы, и третий выступ находился посередине. В них были впаяны тонкие серебряные прутики, которые затем крепились к электродам. Изолированные провода соединяли трубку с внушительным черным металлическим цилиндром, смонтированным на деревянной плите. Я видел картинку с изображением подобной конструкции, причем совсем недавно. Здесь, в библиотеке, в книге о мучениках радиации, которую, казалось, уронили в ванну. Точно. На фотографии между страницами была такая же стеклянная трубка, закрепленная вертикально на подставке, а рядом на скамейке черный цилиндр, возле которого позировали два бородатых джентльмена викторианской эпохи. «Адская машина Альфреда».